Вот уже совсем такое. У меня есть, так сказать, такой сюжет получается про одного человека. Это уже, так сказать, такое. Это, значит, там будут несколько монологов, все в одно предложение. Каждый произносит монолог в одно предложение. Оно может быть развернутое, может быть короткое. Вот один из. Проснувшись и в сознание приходя с трудом, и в темноте соображая, что со своей женой лежит, хотя жена могла быть рядом и чужая, и то, что он лежит не где-нибудь, а в собственной постели, на кровати, вдвоем с женой, а ведь еще чуть-чуть и мог бы очутиться в результате не здесь, где он очнулся в темноте, а где-нибудь в подъезде повалиться или в сугробе, неизвестно где, а то и вообще не пробудиться, а если очнуться, не понять, где, в отрезвителе или на вокзале на этот раз, и хорошо кровать, а то бы лавки, нары, вот бы стали допытываться, кто да тыкать в грудь, да личность выяснять слюняве палец, и разве объяснишь кому-нибудь хоть что-нибудь? И ладно бы мерзавец, а то ведь свой же брат, но с кобурой на горло брал бы, а уж горло точно, как у царь пушки, поглядишь, герой, и морда во, недавно со сверхсрочной, небось дежурки балующий ком сидит такой, как в киселевке дома, тепло, светло, и голубь за окном откроет рот, и нету полбатона, вот так откроет. Вот так сидит, а голубь смотрит в рот голодным глазом, смотрит, выжидая, не поперхнется, нет, едок не тот, не поперхнется. И была такая, такая рань еще, что не со сна, а с радости, что на своей кровати очнулся, и бок о бок спит жена, и сам он цел, целеханек, и, кстати, есть самогон в заначке, а ведь мог не быть, и что никто ему не плюнул ни в душу, ни в лицо». А вечерок, пожалуй, получился, он подумал.